Глава 25. Анна сидит за столом в кабинете, глядя на пузырчатую стену напротив. Свет щиплет глаза, в ушах гудит, она ощущает, как отупляющее чувство растекается по ее телу. Анна кладет руки на голову. Наконец-то долгожданный сон. Зачем мешать? Легкие удары током пронзают здесь и там мышцы. Они каждый раз выдергивают в действительность. Но после них она погружается в сон все глубже и глубже. Удивительное ощущение, хочется, чтобы оно никогда не заканчивалось. Анна успела проспать целых 20 минут, как в кабинет вошел Рауна. Анна не смогла поднять голову. «Опять, что ли, праздновала?» — спросил Рауна, увидев распластанное по столу тело. «Не», — послышалось из-под разметанных волос. «Я уже должен озаботиться?» Анна подняла голову, посмотрела на Рауна красными глазами, и ведь нужно было ему прийти, когда я как раз уснула. Анне захотелось плакать или дико рассмеяться. «Не стоит», — сказала она. «Я просто устала. А ты, кстати, у этого алкаша-расиста никогда не спрашиваешь ничего подобного? Или спрашиваешь?» «Да не нервничай ты так. Я просто пришел сказать, что Вирва сидит во второй допросной. Рауна, давай ты мне поможешь», — разволновалась Анна. Всю прошлую ночь не могла уснуть. И сегодня сил вообще нет. Согласна играть в плохого следователя, устрашающего садиста. А ты будешь вести допрос. Окей?» Рауна посмотрел на нее изучающе и кивнул. «Сейчас мы проговорим все заново», — начал Рауна. «Скажи, где ты была 21 августа вечером после 8? Анна принесла в допросную стул, поставила его в угол и прислонилась затылком к стене в надежде сохранить роль наблюдателя. После бессонной ночи мозг казался размягченным и неспособным выработать маломальски разумную мысль или отреагировать на адресованный ему запрос. «Кажется, я вам уже рассказывала. Сидела дома весь день, весь вечер и всю ночь. Однако никто этого не может подтвердить. Это не моя вина, так ведь?» — сказала Верви, раздражаясь. — А где ты была 14 сентября? — Сьере, у него дома. Пришла к нему где-то пополудни и была весь день. Он же рассказал об этом. — Почему ты не рассказала, что вы с Сьере в отношениях с тех пор, как он разошелся с Рейкой? Верви улыбнулась. Она явно была готова к этому вопросу. — Да ладно. Мы же с ним просто трахались, как кролики. И не особенно афишировали, чтобы наши друзья, а не друзья Рейки, не начали думать, что у нас было что-то раньше, и мы стали причиной их разрыва. Что неправда. Ты говорила, что Ере тебе никогда не нравился. Он утверждает другое. Он говорит... Рауна начал рыться в бумагах. Что у вас уже была интрижка, когда он еще учился в лицее, и с тех пор ты по нему сохла. Верви усмехнулась. Правда, что ли? Это все его фантазии, только чтобы подкрепить свое мужское достоинство. Извините, может, вы такого не ожидали, — сказала она, посмотрев на Анну. Я никогда ни по кому не сохну, не плачу, не рыдаю сутками, фигня все. Это не для меня. Мне главное, хороший перепих и Ере, несмотря на все недостатки, способен его предоставить. Ты в шоке, но такая вот я, — сказала она. Анне захотелось улыбнуться, но она не подала виду. У Рауна покраснели уши. Кто тут еще в шоке? Непонятно. «У вас что-то было уже в лицее?» — спросил Рауна. Верви замешкалась, но потом кивнула. «Один раз. После вечеринки и только». «Как скоро после той ночи Рейка и Ере сошлись?» Верви опять тянула с ответом, щупала рукав рубашки, позвякивала браслетами. «На следующей неделе. Но меня это не запарило, ведь я не была влюблена». «Конечно, нет», — сказал Рауна и продолжил. «Вызывает подозрение то, что после насильственной смерти общей подружки на полицейском допросе вы ничего не рассказали о ваших отношениях. Сокрытие фактов от полиции — это не то же самое, что утаивание от друзей. Если оно случается на допросе, то это расценивается как преступление и выставляет вас в нехорошем свете». «Да ладно, извиняюсь», — сказала Верви. «Знала ли ты, что в августе Ере поехал в Лапландию?» «Знала, что он поехал в поход, но куда именно, не знала. Почему ты это утаила? Вы задали вопрос, знаю ли я, где Ере. Я не знала. Он мог быть где угодно. Все идет к тому, что эта ваша тема выглядит весьма подозрительно. Рауна начал нервничать. Хочешь, я расскажу тебе, как я все вижу? Не дожидаясь ответа, он продолжил. Я полагаю, что все это спланировано и осуществлено вами с Ере. У него имелось оружие, а ты застрелила Рику. Возможно, Ере совершил второе убийство, а может, это сделала ты. И я не единственный, кто так думает. Собственно, это одна из главных версий следствия. Так что стоит хорошенько подумать, что ты собираешься еще соврать. Рауна швырнул на стол фотографии Вилли Поллари. На одной улыбающийся мужчина стоял на фоне только что выстроенного дома, обнимая супругу. На другой он лежал на беговой дорожке с развороченной грудной клеткой. Верви молча смотрела на фотографии, но она видела, что за маской спокойствия скрывается истерика. «Знакомый?» — спросил Рауна. «Нет». «А не пробегал ли этот мужчина случайно поблизости, когда ты застрелила Рику? Может, он тебя увидел? И поэтому ему нужно было заткнуть рот?» «Нет!» — крикнула Вирви. «Нет, нет, нет, я ничего такого не делала!» «Пожалуй, все-таки делал. Либо вместе с Ере, либо одна. Пора сознаться». «Не в чем мне сознаваться!» «Ты только подумай, какое облегчение! Не нужно ничего скрывать, не нужно врать. Все это останется в прошлом», — сказал Рауна. «Сможешь, наконец, отдохнуть». «Я не решилась рассказать о нас Ере и его походе, потому что подумала, а вдруг он убийца? Испугалась!» — закричала Вирви и расплакалась. «Поверьте мне, я ничего не сделала, мне было страшно. Я подумала, а вдруг Ере обезумел, и дальше он убьет меня. Какое же было облегчение, когда я узнала, что он в тот день был в Лапландии и не мог никого убить». «А вообще, Ере способен на убийство? Так, чтобы обезумить и убить?» — спросил Рауна. Его голос звучал мягко. «Навряд ли. Правда, у него случаются приступы ревности. Еще он рассердился страшно, когда я случайно брякнула, что у Рики, походу, новый дружок». «А вот как? Нам он сказал, что их отношения определенно закончились». «Все верно, со стороны Рики, да. Но Ере хотел ее вернуть, в чем он не хотел признаваться. Я для него служила просто грелкой, утешалкой. Любил он Рейку». «Он сильно ревновал?» «Сильно». «В смысле?» «В смысле, что придумывал всякое». Она очнулась. На такие слова и предложения она реагирует всегда, несмотря на усталость. Так она решила. И поэтому спросила. Ере рукоприкладствовал. Помолчав, Верви ответила. «Да не особенно». «Что это означает?» Верви опять задумалась. «Как-то он вцепился в меня и начал трясти, но я отделалась всего одним синяком на руке, да и я его разозлила». «Ты была виновата?» «Я так не сказала». «Скажи, как он обращался с Рейкой?» «Не знаю». «А вы были лучшими подружками? Ты не можешь не знать». «Всякое случалось». «Может, стоило оставить его?» «Я люблю его, всегда любила, начиная с лицея. Но я не Рики. Никому либо другому не сделала ничего плохого, ни за что бы не сделала. Вы должны мне верить. Рика была моей лучшей подругой, несмотря ни на что». Верви расплакалась. «Слово Уицелапочтли. Говорит ли тебе что-нибудь?» — спросила Анна. Верви посмотрела на нее с ужасом в глазах, сжалась на стуле и натянула рукава. «Что это?» — тихо спросила она. «Да кто его знает?» — ответила Анна, наблюдая за Верви, которая не могла скрыть потрясение, но за ним было еще кое-что. Девушка была напугана до смерти. Бихар во дворе школы. Одна. Темный платок обернут вокруг головы. Черный тренч и джинсы. Спит, опершись о желтую стену. Не замечает Анны, сидящей в машине, без опознавательных знаков полиции на другой стороне улицы. Радио выплевывает бессмысленную чепуху. Анна выключает приемник. В свое время Анна училась в другом лицее. Этот куда лучше. Средний балл, дающий призрачную надежду на поступление, год за годом не опускается ниже 9. Школьная успеваемость Финляндии оценивается по системе от 4 до 10 баллов. Анна училась поблизости от дома, хотя ее средний балл позволял поступить в куда более престижные заведения. Но ездить в школу на автобусе Анна не хотела. Да и на спорт уходило много времени. В школе Коивухарью были хорошие учителя, дававшие приличные знания. А еще можно было посещать факультативные занятия. Этого хватало, и ей ни разу не приходилось сожалеть о своем выборе. Бихар шелохнулась. В ее сторону, через двор, идет высокий худой парень. Она достает телефон и начинает в нем рыться. Парень подходит совсем близко, но Бихар не отрывает глаз от телефона. Парень тоже делает вид, будто не видит ее, хотя стоит совсем рядом. Секунда, две, три. Бихар кивает, парень уходит. «Вот оно как! Бедняжки!» — подумала Анна. «Бедные дети! Без надежды на счастье!» Анна вышла из машины и пошла в сторону школы. Бихар увидела ее и, казалось, хотела уйти, но осталась. Краем глаза Анна заметила, что тот же парень наблюдает за ситуацией, растворившись среди остальных. «Тебя не берут в компанию?» — спросила Анна. «У моих друзей сейчас 2 урока подряд, без перемены», — ответила Бихар. «Что за парень к тебе подходил?» «Не знаю. Спросил, сколько время». «У него проблемы со зрением. Вон же часы на стене». «Может, и так?» Я тоже удивилась. «Кто он? Твой друг?» «Я не помню, как его зовут, правда?» «Ясное дело. Как дома?» «Все в норме». «Чем занимаешься вечерами? Тебя отпускают погулять?» «Мне это не интересно, я занимаюсь». «Твои родители отпускают тебя в школу, зная, что я за вами наблюдаю?» Бихар пожала плечами и надула пузыри жвачки. Зазвенел звонок. «Ты не врубаешься!» — прошипела Бихар и пошла к зданию школы. Парень куда-то исчез. Анна хотела переговорить и с ним, по идее, ей нужно пойти в школу, найти кого-нибудь из учителей и расспросить о том парне, но она не могла. Не сейчас. Сейчас нужно уходить. Опять наваливается. Опять двуглавый орел. Заехав на парковку в полицейское управление, Анна почувствовала, что ей тяжело дышать. Она ослабила ремень и открыла окно, но легче не становилось. Выступил пот. «Ну вот, опять началось», — подумала она. «Дыши глубоко и успокойся». Анна закрыла глаза, попыталась подумать о чем-нибудь совершенно другом, но видела только тело истерзанной девушки на берегу реки. А дальше, насколько хватает глаз, груды мертвых тел. «Девушка, подумай о чем-нибудь хорошем. Бихар ничего не угрожает. Это все навязчивые идеи. Это ненормально. Все свое свободное время наблюдать за девчонкой, которая, согласно всем фактам, находится в полной безопасности. Я становлюсь сумасшедшей из-за всего этого и уже не вижу, где истина, а где ложь. Может, оставить, наконец, попытаться поспать и начать бегать?» Анна отогнала страшные образы и представила себя на беговой дорожке. Понемногу она успокоилась, смогла выйти из машины и пошла в отдел. Рауна сидел за компьютером почти круглые сутки. Его рабочий стол был завален бумагами со всевозможной информацией про ацтеков. Он нашел в США 2 секты, исповедовавших культ ацтекских богов. Одна базировалась неподалеку от Сан-Франциско на старой ферме. Состояла из 15 активистов, другая находилась на американском юге. Ее несколько членов подвергались постоянному давлению со стороны представителей других религиозных общин. Между ними поддерживалась некоторая связь. Видимо, меньшую основали несколько отколовшихся семейств. Обе находились в поле зрения спецслужб США, но входили в список не представляющих опасности для общества. Их представители никогда не оказывались втянутыми ни в какие экстремистские действия или замечены в подстрекательстве к таковым. На землях секты из Сан-Франциско 5 лет назад проводился съезд хиппи, и он стал самым крупным организованным ими публичным мероприятием. Прошло без проблем. У Рауна сложилось впечатление, что речь идет о совершенно безобидной компании любителей травки, которые по обкурке занимались сочинительством и выкладыванием в сеть собственных представлений о религии, скомпонованной из индейских мифов, пантеона богов, жизни в коммуне, культа мира, любви, вегетарианства и так называемых легких наркотиков. То, на что Рауна обратил внимание, было ссылкой на интернет-магазин на общем сайте этих сектантов, предлагавший экологически чистый кино и спельту, но еще плакаты, тарелки и украшения с изображением Уитцела Почтли, точь-точь как найденные в карманах Рики и Вилли. Проблема заключалась в том, что на сайте отсутствовали контактные данные, а был лишь бланк заказа. Типичный левый интернет-магазин, каких много, подумал Рауна, и заказал на свой домашний адрес пакетик крупы, какую индейцы уже тысячи лет возделывают в Южной Америке. В раздел «Вопросы» он вписал, что хотел бы пообщаться насчет крупного заказа. «Нам следует обратиться к Центральной криминальной полиции за помощью в международных вопросах», подумал Рауна, «но просто не хватит на это времени». Он написал письмо в Виркунену. Может ли тот максимально быстро решить проблему? Выключил компьютер и начал растирать уставшие глаза. Затем поднялся и размял затекшие плечи. «Может, попросить Нину сделать массаж?» — подумал он, зная, что не будет этого делать. Нет смысла. Нина даже случайно не прикасалась к нему. Уже целых полгода ни объятий, ни поцелуев. Вообще ничего. Чего говорить о сексе? А Рауна жутко хотелось трахаться. Он подумал о супружеской измене, он думал об этом каждый божий день. Но еще больше он думал о Нине. Какая она была еще недавно, прекрасная хохотушка. Удивительная, нежная, сексуальная. Такая ненасытная его малышка Нина. Что пошло не так? Что делать? Тот впервые Рауна подумал, что он должен сделать что-нибудь и не просто сидеть сложа руки, наблюдая, как постепенно разрушается их брак. Надо бороться, нельзя сдаваться, а если не повезет, то и леший с ним. Потом хоть потоп. Всегда можно сказать, что я сделал все, что в моих силах. Он послал жене сообщение, где опять посетовал, что задерживается на работе, написал, что заедет за едой в суши-бар. Еще что? Хватит для начала. Начало положено. Рауна поехал в Киото суши и купил большую коробку всяких роллов. Нина любит такие. Иногда им казалось, что суши — это очень эротично. Они съедали из животов друг друга, а потом предавались любовным утехам. Потом он поехал домой. В окнах было темно и тихо. Он разделся в прихожей и осторожно заглянул к девочкам. Оттуда слышалось тихое ровное посапывание. Он нашел Нину на кухне при свечах. Она уже заварила зеленый чай.